братья и сестры, семья Висхановых хочет помолиться над их ребеночком. И мы сейчас сделаем это. Пройдите, пожалуйста, вперед. Как зовете своего маленького? Виталий. Виталий. Какой он у вас по счету? Пятый. Пятый. Ну, слава Богу. Братья и сестры, написано, что вели, несли к Иисусу Христу. И у них это желание. Это очень хорошее направление. Родили, вот. Немножечко окрепла Оля в здоровье. И вот в собрание, в церковь. Это ко Христу, ко Христу. И мы сейчас помолимся, чтобы Бог благословил. Я прошу всегда вначале маму помолиться, папу помолиться. Во-первых, поблагодарить, что Бог послал. А во-вторых, что благословило. В благословение много что включает. Здоровье, охрану от оккультных сил. Чтобы в свое время ребеночек к Господу пришел и был Детем Божьим. Ну а родителям в этот момент, в очередной раз, очень хорошо помолиться. Господи, дай мудрости их правильно в нынешнем веке воспитывать. Об этом мы помолимся сейчас. Господь, я Тебя благодарю за день сегодняшний. Благодарю Тебя, что Ты семью мне дал, дед, и Господи, за этого ребенка я Тебя тоже благодарю. Прошу Твоего благословения на его жизнь. Дай нам мудрости, сил, воспитания, здоровья ему дай, Господи, необходимое. Прошу Тебя, храни также от оккультизма, от всего нечистого, недоброго, Господи, чтобы он был детем Твоим в сознательном возрасте, пришел к Тебе, Господи, служил Тебе. За все Тебе слава, Отец и Дух Святой. Аминь. Аминь. Дорогой милосердный Господь, слава Тебе и благодарность, что Ты милостив, что Ты благ. Благодарю Тебя, что даровал нам еще одного ребенка. Дай мудрости, ведения, воспитывать, чтобы, придя в сознательный возраст, они Тебя познали, примирились с Тобой, получил жизнь вечную, чтобы мог и потрудиться для славы Твоей. Дай нам мудрость, терпение. Господь, храни его от всего от недоброго, то, что окружает в этом мире. Господь, милость такую окажу, окажи, прошу Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Господь, благодарю Тебя за семью Руслана, Оли, что Ты их окружаешь заботою Твоею, божественной, попечением. Слава Тебе, что Ты им послал вот пятого ребеночка в лице сына Виталика. Слава Тебе за это, за то, что Ты здоровеньким, крепеньким его послал. Сколько больных сейчас рождается, а Ты тут милость дал. Слава Тебе за это, Господи. Благослови Ты его, этого малыша, и дальше. И сейчас, когда он совсем маленький, храни Ты его в руке своей от всякого несчастного случая, от всего недоброго, от лукавого храни, Господи. Я милости у Тебя прошу. Благослови Ты как Олю, так и Руслана, мудрости посылай в воспитании правильном деток своих в евангельском духе. Благослови Ты все это семейство, Отец и Дух Святой. Аминь. Я вас поздравляю, Руслан, Оля. Пусть Бог благословит. Проходите, пожалуйста, на ваше место.